сидела бы дома, стригла свои кусты, взлетала с мест силы, приземлялась в местах красоты. Ну и там плюсы не сны, в саду слякоть опять. Никто не учил тебя жить в твои 25. Увы и ах, увы и ах, увы и ах, увы и ах. Красивая, как вертолет, с букетом лаванды в руках. Чтобы сидеть на классике и печь пироги, выдавать себя за другую в момент максимальной тоски. Рисую углем по белой стене опорный вектор к Майами или Уфе. Наступает момент, когда нечего более терять. Кристальная чистота, тебе уже 45. Увы и ах, увы и ах, увы и ах. Размыкайте объятия любви, отныне вам неведом страх. Что тут сказать, медитация не про тебя. Твое тело пустыня, а голова как змея. Все сверстники знают, что нет никакого я. Где Петр, там Павел, срывают с петель ворота. Можно радостно прыгать и ботинки не шнуровать. Самое время это понять, когда тебе 75. Настроена на победу, как тибетский монах.